Известно, что древние египтяне любили отдохнуть и со вкусом поразвлечься. Игры, танцы, домашние пирушки были в Египте обычным явлением. В доме и во дворе знатного египтянина благополучно уживались собаки и кошки, обезьянки и гуси. Древний Египет. Жизнь на досуге. Часть вторая. У нас в гостях историки Ольга Томашевич. Здравствуйте. Здравствуйте. И Владимир Большаков. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Томашевич окончила исторический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Московского государственного университета. Основные работы: «История и культура Древнего Востока», «Энциклопедический словарь», а также более 100 публикаций по истории и культуре Древнего Египта. Владимир Большаков, выпускник Российского университета «Дружба народов», кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и обществоведения Российского университета «Дружба народов», автор более 30 научных публикаций по истории Древнего Египта. Египтяне – одни из самых жизнерадостных людей, кого мы встречаем в истории. Хотя, мне кажется, что организации досуга, ну, может быть, во дворце фараона, да, занимались организацией досуга, а простые смертные веселились от души без всякой организации. И мы знаем очень много изображений, причем изображений из гробниц, показывающих веселые пирушки – египтян. Они сидят часто парами за столиками, но, скорее всего, это супружеские пары. Иногда мы видим, что сидят отдельно мужчины и женщины. Но, к сожалению, трудно предполагать, это не замужние женщины и не женатые мужчины, почему так. Но многие сидят за маленькими столиками отдельно, супружеские пары, очень наряженные. И их обслуживают служанки, одетые самым легкомысленным образом, подносят вино, фрукты, цветы. И иногда даже египтяне показывают нам последствия невоздержанности при этих пирушках, потому что могут вполне показать знатную даму, которой очень нехорошо, и служанка поддерживает ей голову, потому что ей действительно совсем плохо. И подносит сосуд, чтобы не испортить пиршество в конечном счете совсем. Да. Кстати, сосуды носили и с водой для омовения рук до трапезы и после, потому что ели руками. Вопрос еще в том, какие были пирушки, потому что приурочены ли они были к каким-то домашним праздникам. Или это были действительно большие праздники, которые можно назвать государственными. Конечно, государственных праздников в нашем понимании в Древнем Египте не было. Это были религиозные праздники, это были церемонии, связанные с ритуальными действиями, с восшествием на престол фараона, с коронацией и тому подобное. И очевидно, что египтяне охотно праздновали и большие государственные праздники, религиозные праздники, и праздники, которые устраивались по случаю каких-то событий в домах. Потому что в основном мы все-таки знаем о пирушках, о банкетах, которые проходили в домах знати во дворце фараона. К сожалению, о том, как праздновали простые люди, как проходили маленькие домашние праздники, или, можно так сказать, вечеринки у обычных египтян, мы знаем гораздо меньше, потому что вот эти самые изображения, которых сказала Ольга Владимировна, это все-таки изображения в гробницах знати либо Древнего царства, 3-е тысячелетие до нашей эры, либо Нового царства, 2-е тысячелетие до нашей эры. И, безусловно, о том, как развлекался простой люд, мы также в основном знаем из вот этих вот сцен, которые представлены на стенах гробниц знати. И, по всей видимости, египтяне были большими чревоугодниками. Вот эта сцена, которая часто достаточно встречается на росписях Нового царства, когда знатной даме или какому-то гостю стало, мягко говоря, плохо, Это говорит о том, что египтяне не стесняли себя в лакомствах и в вине. В этом отношении Древний Египет серьезно отличался от современного Египта, где, в общем-то, пиво, вино – это не что-то такое, что составляет часть публичной жизни, такая открытая праздника. Поэтому здесь Древний Египет действительно не похож на современный. А в Древнем Египте было много сортов и вина, и пива. А пиво – это вообще был национальный напиток, ячменное пиво, безусловно. Был виноградный сок. Вопрос такой еще, было ли вино красным или белым? Вот что еще занимает исследователей. Но однозначного ответа нет, потому что, конечно же, само вино даже в запечатанных амфорах высохло. Но я условно говорю амфоры, потому что, конечно, египетские сосуды для вина не похожи на древнегреческие амфоры. Это несколько другая форма. Но в любом случае на цветных рельефах или на росписях видно, что собирает темный виноград. Сам виноградный сок, сама субстанция, когда его давит, тоже темного цвета. По всей видимости, это было все-таки красное вино. Но это была все-таки привилегия знати. Вино пила знать, это все-таки был элемент роскошной жизни. Потому что обычные египтяне, простой люд, охотно пил пиво, да и вынужден был довольствоваться пивом. Что касается пива, интересная деталь, что египтяне и, помимо вина, варили разные сорта пива. Медицинские папирусы говорят о том, что были разные сорта пива, видимо, можно так условно сказать, светлое, темное, ароматизированное, сладкое. Но опять же, пиво долго не хранилось, его предпочитали потреблять сразу. И поэтому установить, какой был рецепт того или иного сорта, сейчас практически невозможно. Что это собой представляло? Ну, очень хорошо здесь можно добавить, что эти картинки в гробницах снабжены к тому же надписями, которые абсолютно однозначно свидетельствуют о буйном веселье, потому что знатные дамы могут заявлять: «Налей мне еще, у меня внутри сухо, как солома», и так далее. Или, наоборот, слуга предлагает выпить вино, которое сладкое, как мед. И это все тут же написано, что, конечно, добавляет живости в эти изображения. Кроме того, надо, наверное, вот мы коснулись вопроса о том, как народ праздновал. Конечно, мастера, которые делали царские гробницы, это не совсем народ или привилегированный народ. Тем не менее, мне очень нравится, что у них официальным выходным был их день рождения. И в дневниках по выходу на работу есть, например, такие сведения, что один мужчина не вышел на работу, потому что он варил пиво. К сожалению, не сказано, эта причина была принята как вполне удовлетворительная, или ему прогул поставили. Вот здесь мы не знаем. Но ведь он варил пиво он по какому-то случаю. Конечно, несомненно, это могла быть и свадьба, и день рождения. Но хотя они могли очень хорошо выпить и на религиозный праздник, например. То есть религиозные праздники перетекали в домашние. В честь богини Хатхор было положено, можно сказать, надраться. По крайней мере, об этом пишет Геродот, как о празднике совершенно с неуемными плясками и с очень большим потреблением всего алкогольного, что можно было достать. Можно даже говорить об оргиастическом характере празднества. Тот же Геродот говорит о том, что на этот праздник выпивалось больше вина, чем за весь год. Причем он указывает цифру празднующих 700 тысяч человек. Я боюсь, что Геродот преувеличивает, но так даже сколько выпивалось, если даже представить, что эта цифра правдива. Да, так что то, что это праздник... Но она и была богиней веселья, пирушек, танцев и опьянения. Так что все как положено. И, конечно, прежде всего, богиня любви. Хатхор в египетской мифологии богиня неба, жена Хора, бога неба. В древнейших верованиях представлялась в облике небесной коровы, родившей солнце. Читалась также богиня любви, веселья и музыки. Изображалась в виде женщины с рогами коровы и солнечным диском на голове. Древние греки отождествляли Хатхор с Афродитой. Пожалуй, еще интересно здесь отметить, что все-таки само опьянение как таковое не считалось чем-то особо предусудительным. Да, безусловно, вот эти авторы поучений для молодежи настаивают, чтобы молодой человек учился, чтобы он не был пьян, чтобы он не забрасывал учения, чтобы он не посещал такие сомнительные дома, где сидят флейтистки и так далее. Но, с другой стороны, вот эти вот сцены пирушек показывают, что египтяне напивались и весьма сильно напивались. Причем сам факт опьянения, видимо, считался делом угодным в отношении богини Хатхор, потому что один из эпитетов этой богини – это владычица опьянения. То есть это говорит о том, что через опьянение человек как бы соединялся с божеством, то есть приближался к божеству. Конечно, эта интерпретация спорная, но, по всей видимости, что-то подобное и было. Более того, это опьянение, видимо, помогало египтянам в какой-то степени снять стресс, потому что вот эти сцены банкетов, это все-таки, конечно, отражение реальных банкетов, реальной жизни и вот этих порядков, которые были заведены у элиты. Но все-таки часто это банкеты по случаю чьего-то погребения, потому что они изображены в гробнице, вот эти вот сцены, это празднество. И таким образом, видимо, люди хотели преодолеть страх и смерти, с другой стороны, достойно проводить какого-то из своих родственников, потому что еще эти сцены соседствуют с любопытным сюжетом. Это изображение, как правило, слепого орфиста, и рядом с ним помещен текст, так называемая песня орфиста, где речь идет о том, что все бренно, что надо наслаждаться жизнью сейчас, наслаждаться этим мигом, и человек должен сейчас, можно сказать так, брать от жизни все, пока он не будет сам похоронен и оплакан. И вот это все хорошо увязывается в один сюжет с тем, что пировали, с тем, чтобы и насладиться жизнью, чтобы, возможно, побороть страх смерти, потому что это страна, откуда нет возврата, и воздать должное кому-то из умерших, если речь идет о такой тризне. Ну и, конечно, все эти сцены, как я уже говорил, это все-таки отражение реального положения вещей. Мы можем судить по ним, а как египтяне веселились. Что это такое было, ну, по меньшей мере, для элиты? Это роскошные наряды, надушенные парики. У женщин это, как правило, естественно, у знати. Это прозрачное полотно, льняное полотно. Самая высшая, можно сказать, марка такой одежды – это царское полотно. И, как правило, это весьма эротичный наряд, то есть тело просвечивает. Ну, тут опять же вопрос, насколько так было в действительности, не хотел ли художник подчеркнуть таким образом эротический аспект этих дам. Если говорить о мужчинах, то наряд был более сдержан, ну, набедренная повязка, парик, для нового царства это такой длинный, тяжелый парик, широкое ожерелье-колье, браслет, это все дополняло наряд. Но если говорить о слугах, ну, где-то более скромно. Девушки, это, как правило, совершенно имели вид такой, по нашим меркам, конечно, вольный, потому что либо они совершенно обнажены, либо у них вот совсем тоненький поясок, который практически ничего не прикрывал. Ну, для древних египтян это было вполне нормально, потому что страна такова, что не только из-за жары, разумеется, но и из-за отношения к ногому телу это не было чем-то таким возбраняемым. Я боюсь, что мы немножко сделали такой русский Египет, какой-то пьяненький. И надо добавить, что да, конечно, пировали и напивались, но все это было, по крайней мере, если судить по изображениям, очень красиво, потому что это все сопровождалось музыкой, пением, танцами. И, наверное, это было все действительно не так ужасно, как получилось у нас. А музыка, какие музыкальные инструменты используете этих для сопровождения? К сожалению, у нас нет никаких записей музыкальных нот. Естественно. Увы, но восстанавливают, считается, что эта музыка могла быть похожа на шотландскую или на китайскую. Не знаю, насколько это схоже между собой, но интересно то, что часто музыкантши, они и танцуют. Причем исследователи считают, что для древнего царства были характерны танцы торжественные, строгие. В среднем царстве больше акробатические, очень резкие такие. А в новом царстве вольный стиль, когда уже все приемлемо. И если говорить, например, это действительно иногда можно почувствовать по росписям, какие движения могут быть. И, соответственно, музыка, которая сопровождает эти движения. И мы видим барабаны, и тамбурины, и мы видим флейты, гобои, видим арфы, то есть, причем арфы разных размеров могут быть, иногда довольно большие. Вот Владимир упоминал, что совсем не обязательно арфистки, здесь и арфисты как раз встречаются, и лютни. Что-то, причем сравнивают эти лютни больше с современными гитарами, хотя на изображениях они, конечно, меньше значительно, чем гитары. Так что самые разнообразные. Ну и, конечно, всякие трубы могли быть и золотые, и серебряные, но трубы – это больше для сопровождения войска, я думаю. Да-да-да. Был любопытный эксперимент, когда испытывали трубы, боевые трубы. Ну, конечно, они боевые по форме, но по своему предназначению фактически уже церемониальные. Когда испытывали трубы из гробницы Тутанхамона, звук, по правде говоря, довольно-таки неприятный, резкий. То есть маловероятно, что труба действительно использовалась вот на таких пирушках. Скорее всего, действительно, это только военная ситуация или что-то связано, может быть, с торжественными процессиями. Но обычно на изображениях это трубач, который задает ритм марширующим воинам или дает им сигнал. Возвращаясь к пирушкам, очень большой популярностью пользуется одно изображение из гробниц, где изображены три музыкантши, две из них абсолютно полностью одеты вот в эти красивые полупрозрачные наряды, в узкие платья и такие у них шали, шарфы, причем гофрированные. Одна из музыкантш играет на двойной флейте, другая на арфе, а между ними практически почти обнаженные, только украшения являются ее одеждой. Девушка, которая играет на лютне и явно танцует. Вообще вот эти вот лютнистки, они часто изображены в таких вот позах танцевальных. Есть очень красивый остракон на эту тему, где юная совершенно лютнистка изгибается. Явно это тоже момент танца какого-то такого красивого. Даже, между прочим, неизвестно, скорее всего, не было танцев парных мужчина и женщина. Этого, видимо, не было. Хороводные какие-то танцы – это да, это в древности было, безусловно. А парных, похоже, что нет. И хороводные танцы скорее имели религиозный обрядовый, наверное, все-таки характер. С этим всегда достаточно сложно, потому что одно перетекало в другое, безусловно, безусловно. Правда, судя по изображениям, все-таки для танцев ритуальных, конечно, одеты, как правило, музыканши и танцовщицы полностью. Здесь определенная есть такая зависимость. Можно, конечно, вспомнить, что были, любили они и танцы чужеземные, которые могли исполнять чужеземцы. Это ливийские танцы с какими-то палками, такие типа военных, и танцы нубийские. Есть даже изображения явно таких кучерявых негритят, которые пляшут почти так же, как обезьянки. Вот еще один, потому что тоже и обезьяны иногда изображаются танцующими. И еще здесь один интересный момент. Это такой танец, который мог быть тоже ритуальным, так называемый танец Моу, который исполнялся карликами. И, с другой стороны, карлики могли быть и придворными шутами. Это тоже. То есть и так возможно было. Они забавляли просто своим размером? Да, да, конечно. Это их веселило, видимо. Есть известное изображение у дочери Рамсеса II. Были карлики, и они изображали высших сановников государства. Так что и так могли повеселиться. Но я думаю, что это было, наверное, возможно для дочери царя. И карлики-то тоже был элемент роскоши для аристократии. Конечно, при дворе фараона они были не случайно. Вот есть такое сведение от времен Древнего царства, конкретно 6-й династии, когда юному царю Пепе II, он еще тогда был ребенком, доставили карлика с юга, из африканских стран. И вот он специально отправил депешу своему посыльному, чтобы он этого карлика всемерно охранял, чтобы вокруг него всегда была охрана, чтобы он, не дай бог, не вывалился где-нибудь там за борт в Нил. Настолько вот фараону, мальчику, хотелось иметь этого карлика. Это, конечно, был предмет роскоши, и, разумеется, карлики развлекали. Ну, полагают, что это мог быть пигмей, потому что эта экспедиция была южнее Первого порога, и говорят, что это мог быть пойманный где-то еще южнее пигмей, который таким путем обмена попал к египтянам. Хотя известны и карлики египетские, просто вот так уродившиеся, это тоже известно. Причем они могли не обязательно быть шутами при дворе, а вполне даже пристойные должности занимать. Есть известная гробница тоже у пирамид в Гизе, карлика Сенеба, который руководил ткацкими мастерскими царскими. И вполне его личной жизни удалась совершенно нормальной женой, двое детей тут же изображены. И вот этот карлик, я не думаю, что он чувствовал себя ущемленным. Но чаще все-таки мы видим карликов именно танцующих. И в этом письме тоже говорится «для плясок Бога», то есть в честь божества. И также считается, что эти карлики, они как бы помогали человеку пересекать очень страшную границу между этим светом и тем, и поэтому они исполняют какой-то погребальный танец. Причем у входа в гробницу, что самое интересное, тоже последний аккорд погребальной церемонии, после чего эту шахту запечатывали. Да, но это тоже вот этот страх смерти, безусловно. Какие-то ритуалы, которые должны облегчать этот тяжелый переход для человека. Ну хорошо, с алкоголем примерно понятно. А что уже ели на этих пирожках? Рацион отличался в зависимости от социального положения. Если мы будем говорить о так называемых привилегированных, хотя, конечно, действительно были привилегированными по отношению к остальной массе населения, ремесленников поселка, строителей царских гробниц, то они состояли полностью на царском, условно сказать, государственном довольствии. И питались весьма неплохо, им ежемесячно выдавали зерно, масло и так далее. Но, видимо, уже сами они там пекли хлеб и так далее, варили пиво. А то, что мы видим на гробничных рельефах и росписях, то это все-таки уже рацион знати, но это тоже все-таки, если пир, то, конечно, трудно представить, чтобы так роскошно питались ежедневно. Это различные фрукты, это мясо, Фрукты – это фиги, финики, виноград, ну, вот арбузов, дыни, по всей видимости, в Древнем Египте не было. Плоды – сикамора, всякие орешки, орехи дум, пальмы, рожкового дерева, например. Вот это считалось вот таким наиболее потребляемым. Вот. Что касается мяса, ну, это мясо антилоп, ориксов, какие-то части бычьей туши, обычно задняя нога. Но мясо – это все-таки роскошь. Даже знать, по всей видимости, не ела мясо так часто, как можно подумать, глядя на древнеегипетские изображения, потому что тут важно отделять какой-то культово-церемониальный сюжет от какого-то бытового сюжета, где действительно это может быть отражение реальности. Хлеб разных форм. Египтяне выпекали хлеб самой разнообразной формы. Как правило, это были плоские круглые лепешки, но это мог быть и конический хлеб, и так далее, и так далее. Разные булочки, да. Тоже подслащенные могут быть финиками, мед, пирожки. Мед. Да, мед один из главных. А почему разные формы? Или там сам вкус различался? И вкус, конечно. Вкус, конечно. Да. Обычно пшеничный хлеб, но мог быть и ячменный хлеб. По правде говоря, таких экспериментов мне неизвестно, чтобы выпекали хлеб по древнеегипетским рецептам, хотя из гробниц дошли вот эти засохшие лепешки, засохшие хлеба. Есть достаточно много изображений со времен Древнего Царства, с 3-го тысячелетия до нашей эры, как выпекают хлеб, вот эти формы, то есть весь процесс хлебопечения и уже сама продукция. Но какой вкус был, трудно сказать. Возможно, он был дрожжевым, возможно, пресным, возможно, было и то, и другое. Иногда пишут, что если не очень было хорошее, не очень хорошо было растерто зерно в муку, то могли попадаться даже маленькие камешки, и, увы, зубы египтян страдали от этого хлеба. А эксперимент был по выпечке поставлен, по крайней мере, разрекламирован американская экспедиция Марка Леннера в Гизе. Они вскрыли вот эти огромные комплексы по снабжению великой стройки пирамидной. И там была и хлебная мастерская, булочная большая. И они в египетской форме воспроизвели, как мог выглядеть, как мог печься этот хлеб. И все это даже в National Geographic был хороший репортаж об этом помещен. Но первый блин у них вышел таки комом, по их собственному признанию. Определенный навык должен быть везде, видимо. А, конечно, вкус... В одном можно было быть абсолютно уверенным, что это все были экологически чистые продукты. Не вот считая это песка. Наверняка. Но не считая, опять же, естественных примесей. Хотя я думаю, что, наверное, все-таки опять хлеб для высших лиц все-таки был особо хорошего качества, да, скорее потому всего. Что все-таки вот эта хлебобулочная мастерская в Гизе – это пекарня для строителей пирамид, для рабочих, которые питались этим, по крайней мере, для высшего руководящего звена этих рабочих. Но, безусловно, не для аристократов. У них свои были хозяйства, где занимались хлебопечением. И вот есть совершенно замечательное изображение даже в гробнице Рамсеса III, 12 век до нашей эры, гробница в долине царей, где тоже изображены царские пекари и процесс выпечки хлеба. Таким образом, у каждого, в общем-то, вельможи было собственное хозяйство, где выпекали то, что он хочет. Ну, не говоря уже про то, что огромное хозяйство было у царя, где и пекли хлеб, и варили пиво, где хранилось вино, и все прочие, и вся прочая снеть и так далее. Рамсес III, фараон Древнего Египта, правил приблизительно с 1185 года до нашей эры. Происходил из 20-й династии. Рамсес III успешно отразил вторжение ливийцев и так называемых народов моря. После этого наступил период мира и процветания, но последние годы правления Рамсеса III были омрачены народными волнениями и дворцовыми переворотами. Свое хозяйство было у храмов, где также огромное количество было продуктов, которые употреблялись и для жертвоприношений, ну и потом употреблялись самим персоналом, жрецами, мастеровыми и тому подобное. То есть там уже распределительная система работала. Любили они изображать так же, как, например, на вертеле жарят гуся, причем у человека, этого жарящего, еще веер в руках, То есть он работал в очень такой высокой уже поварской технике. Иногда также показано, как он пытается закрыть свое лицо, потому что такой жар идет от этой печки, что неприятно. И он вот лицо пытается одной рукой закрыть немножко от этого жара. Но держит прямо на вертеле. Ну, также и рыбу могли. Хотя с рыбой, конечно, это была все-таки пища, видимо, для простых людей в большей степени, чем для высшего света. Ну, судя по всему, да, потому что, например, на сценах из царских гробниц в Амарне видно, что царская семья их на Тоне, в Мати, Нефертити кушает жареную утку, какое-то жаркое типа шашлыка, но рыбы там не видно. Перепелочек, они там тоже царевны едят, перепелок, так видно по тушке. А рыбы не видно? Нет. Рыбы не видно. Это действительно была пища более простых людей, аристократов. Рыба даже не видна на жертвенных столиках. Но с рыбой связано еще вот что. Дело в том, что некоторые виды рыб считались священными, и в одних частях Египта эту рыбу ели, а в других нет. Например, в городе Оксиринх, это уже греческое название египетского города изначально, этот вид рыбы, который также назывался оксиринх, категорически не ели, потому что это была священная рыба. А вот жители другого города, Кинополя, это сейчас называется город Асьют, местечко, как раз ели эту рыбу оксиринх. И в отместку жители оксиринха скушали собачку, которая почиталась священной в Кинополе, в городе собаки. Вот. Другие были, конечно, виды рыб, которых не ели. Например, своя была священная рыба в Асуане, была священная рыба и в Эсне. Так что все зависело еще от географического места, где вот данный вид считался священным, а где нет. Но, безусловно, египтяне ели рыбу и жареную, и, по всей видимости, вареную и сушеную. Это было несложно, поскольку цивилизация сложилась вдоль Великой реки, и, по всей видимости, это была основа питания простых людей. Рыба, хлеб, пиво, овощи, лук и зелень. А сладости какие были? Все сладости были на основе, это все-таки на основе меда, потому что особо-то Египет не изобиловал чем-то таким, чтобы побаловать своих жителей. Это обычно были какие-то импортные, в общем-то, вещи. И если говорить о, собственно, египетских сладостях, то все-таки основой был мед, сладкое вино, но это все-таки элита. Говорить о том, что египтяне прямо так лакомились пирожными или чем-то таким, мы не можем такого сказать. Ну, только пирожки какие-то подслащенные, опять же, теми же финиками могут быть. И вот эти плоды рожкового дерева, они даже являются в иероглифике показателем сладости продукта какого-то. Это иероглиф неджем, да, сладкий, да, плод рожкового дерева. Да. Но если брать любовную поэзию, то получается, что излюбленным лакомством были все-таки финики. Потому что даже уста любимой девушки сравниваются со сладкими финиками. Поэтому финики и мед – это была основа для десерта, потому что что-то большее трудно представить. Но есть сложности в том, что египтяне нечто обозначают, естественно, своим словом. А что скрывается под этим термином точно? Иногда затруднительно судить. Иногда и на изображениях мы тоже не можем абсолютно быть железно уверены, что это изображено, какой продукт. Тоже здесь и мера условности определенная, и вполне возможно, что это что-то, что теперь практически неизвестно или большой редкостью является. Так, вот про что... то, что тогда в Египте был сахарный тростник, видимо, говорить не приходится, потому что это сейчас современные египтяне пьют жутко сладкий чай, куда насыпают несколько ложек. Наш сахарный тростник пришел из Индии. Вот, поэтому, конечно, вот этого не могло быть просто, как и чай. И, по всей видимости, каркаде – это, конечно же, не напиток фараонов. Но был, не был, затрудняюсь судить. Ну, хорошо. Это мы поговорили о пирушках, о каких-то праздниках, но ведь был ежедневный досуг. Чем они занимались, естественно, богатые и знатные, и чем занимались ежедневно? Похоже, даже не только богатые и знатные очень любили разные игры. Ну, как какие-нибудь, это мог быть для детей, конечно, любые подвижные игры на свежем воздухе, это понятно. А очень были распространены настольные игры, так, например, известная игра «Сонет». С самого начала, от первой династии, причем дошли просто наборы для этой игры уже от первой династии, от начала третьего тысячелетия, или рубежа четвертого, начала третьего тысячелетия, и до конца, до Птолемеевского периода, причем многие полагают, что эта игра в определенном смысле живет и в каких-то современных играх, возможно, в Судане или там на юге Египта. И эта игра нам известна, например, 4 набора для этой игры было найдено в гробнице Тутанхамона. Естественно, слоновая кость, черное дерево, шик, блеск, красота. Но почему мне кажется, что могли в нее играть и люди очень скромного достатка? Потому что найдены буквально на подходящем камне тоже расчерчена такая доска для этой игры, потому что там 30 клеток. 30 клеток. 30 клеток. И фигуры двое играют, причем фигуры одни у одного партнера, значит, они высокие, такие вот конические фигуры. Возможно, это как бы человек, прообраз человека, потому что такой у него типа головы сверху этого конуса. А с другой стороны, наоборот, такие похожие на катушки приземистые. По цвету они могут быть одного цвета. Это здесь не так важно. По форме они разные. И эти фигурки должны были проходить 30 клеточек. Каждая клеточка называлась пер, буквально дом по-египетски. И эта клеточка, каждая, сулила хорошую или плохую судьбу идущим по ней фигуркам. И там, видимо, могли быть какие-то остановки, там могли быть, наоборот, очень удачные клеточки. Так, например, удачными считались 15-я клетка. Это очень удачно. А вот 16-я уже не так. И интересно, что в конце этой игры там целое скопление значимых клеток. Почему мы знаем, как, к сожалению, никаких правил не сохранилось, но эти клетки иногда надписаны, к сожалению, не все. Наверняка они были значимые, но это было уже в устном предании. Но некоторые надписаны, поэтому мы знаем. И вот под конец игры там целая серия клеток не очень удачных была. А, видимо, ходы определялись бросанием кубика, так же, как у нас. Причем забавно то, что даже вот эти вот числа на кубике расположены так же, как на современных кубиках. То есть какая-то вот преемственность очень такая далекая здесь может быть. И эта игра была... Ее иногда с шашками сравнивают, хотя, возможно, это не совсем шашки. И она была настолько популярна, действительно, что очень много и изображений дошло, и подлинных прямо наборов. Даже с, этими, даже с этими фигурками для игры. И у этой игры, почему еще, наверное, ее популярность была так велика, у нее был и высокий религиозный смысл, почему изображения есть даже в царских гробницах. Потому что таким образом считается, что, проходя вот эти 30 клеток, человек проходит путь на тот свет, и решается его судьба на том свете. Таким образом, они испытывали судьбу, своего рода гадание, можно сказать, о будущей судьбе. Весьма интересно, что вот изображение игры в Сенет, когда умерший сидит за столом и двигает фигура, а перед ним нет соперника, потому что игра была рассчитана на двоих. Эта игра вошла в 17 главу Книги Мертвых, то есть она достаточно, в принципе, рано получила религиозное значение, религиозную символику. И из этого уже можно заключить, что исход игры предопределял дальнейшую судьбу умершего. Ну, конечно, Книга Мертвых — это был такой сборник, который должен был помочь избежать всяческих опасностей умершему в загробном мире. Но очевидно, что вот эта 17 глава Книги Мертвых была предназначена для того, чтобы умерший гарантированно выиграл и чтобы исход был благополучен. Но вот эти изображения свидетельствуют о том, что игра имела серьезное религиозное значение, но это не говорит о том, что эта игра не имела светского значения, что она не была просто предметом досуга, развлечения. Книга мертвых – условное название сборника древнеегипетских заупокойных текстов и магических заклинаний. Основная часть текстов записана на папирусах в период 18-19 династий эпохи Нового Царства. Религиозно-магические тексты, предшествовавшие появлению Книги мертвых, встречались на стенах некоторых пирамид и на стенках саркофагов, так называемые «тексты пирамид» и «тексты саркофагов». Окончательный канон Книги мертвых, составленный из 165 изречений и разделенных на книги или главы, сложился в саисскую эпоху, то есть в 7-6 веках до нашей эры. Название «Книга мертвых» было предложено в 1842 году выдающимся немецким египтологом Карлом Рихардом Лепсиусом. Поэтому, ну, впрочем, есть еще одна игра, которую хотелось бы упомянуть. Это игра в змею, когда был круг в виде змеи, спиралевидной закрученной змеи. Там тоже были фишки, но как они располагались, точно неизвестно, потому что скорее дошли на стены изображения, их было больше, чем, собственно, экземпляры этой игры. И о том, как производились ходы, очередность, она тоже была рассчитана на двоих человек, сказать затруднительно. Но что интересно, эта игра, в отличие от Сенет, которая просуществовала с начала египетской истории, можно сказать, до греко-римского периода, вот эта игра в змею исчезла примерно в эпоху Среднего Царства, то есть в первой половине второго тысячелетия до нашей эры. И это связано, очевидно, с тем, что, будучи тоже связанной с какими-то религиозными моментами, эту игру предпочли так вытеснить из обихода. Не случайно змея по-египетски называется Мехен, а Мехен – это священный змей, который защищал барку солнечного бога. И если речь шла о том, что в ходе этой игры как бы расчленяли эту змею, то нельзя было допустить, чтобы была ассоциация между защитником солнечного бога вот и этой змеей, которая, собственно говоря, представляла вот этот вот стол для игры. Были многие другие игры. Впрочем, во всех случаях можно только гадать о том, какие были правила, по каким правилам эта игра осуществлялась. Есть разные предположения. Например, в Сенет было наборы по 7 фишек разной формы. Но вот как производились ходы, сказать уже сложно. В любом случае, цель и той, и другой игры была победа над соперником с тем, чтобы его фишки были удалены с поля. По всей видимости, вот это и была основная цель. Поразительно красивые фигурки дошли от первой династии, от времени первой династии, и, вероятно, связаны вот с этой игрой в змею. Это фигурки, изображающие львиц и собак очень высокого качества. Слоновая кость вырезаны просто гениальным мастером, и это первая династия, то есть очень-очень ранние. Есть еще одна игра, тоже связанная вот с этими животными, и тоже не очень понятно, как в нее играли, потому что есть, например, в Лувре хранится набор, наверное, для этой игры. Это небольшая, совсем небольшая черепаха каменная с отверстиями, там 38, по-моему, отверстий. И втыкаются, как такие палочки, увенчанные головами. Опять же, здесь и шакал присутствует, и собаки, и Трудно сказать, вот это тоже как-то надо было втыкать палочки определенным образом. Причем там считается, что у каждого было 10, по 10 на каждого партнера отверстий выдавалось, общее поле некое, которым тоже можно было пользоваться. Но опять все это реконструкции, потому что никаких правил не дошло. Аналогичный экземпляр хранится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, только там маленькая черепаха. И отверстия меньше. И условно эту игру называют «Собаки и шакал», потому что вот эти вот палки и клинья увенчаны головами собак и шакалом. Иногда, правда, в одном случае мне известно, что это не шакал, а кто-то из львиных или кошачьих. Но вот эти вариации не позволяют сказать с уверенностью, а вот какие были правила, вот какая была цель этой игры, безусловно. Но это игры настольные. А были игры, конечно, и подвижные, и с мячом. И есть изображение, где девушки играют в мяч. Это был, конечно, не каучуковый мяч, как в Мезоамерике. Это был обычно волосяной мячик, тряпичный и так далее. Перебрасывают друг друга. Просто солома, иногда обвязана ремешками, а внутри вот солома может быть. Так что действительно. Это скорее что-то детское, юношеское. Знать, конечно, скорее всего, не играла в такие игры. То есть предпочитала более какие-то чинные, такие интеллектуальные игры. Хотя то, что мы видим на гробнических изображениях, это все-таки статусное изображение. Очевидно, что дом египтянина не мыслим, особенно богатым, без каких-то домочадцев и домашних любимцев. Кого, как правило, предпочитали содержать дома египтяне? Ну вот мне кажется вообще очень примечательно, что египтяне, которые жили в абсолютной гармонии с природой, и ведь эти дома были, по сути, усадьбы, там и садик был, и прудик был, все было. Тем не менее, они тащили непосредственно в дом любимчиков. И поразителен набор, то есть, конечно, это нам привычные кошки-собаки, но там даже могут быть обезьяны, тоже понятно, по географическому положению. И похожести на человека. И вещи забавные, да, безусловно. Но там могут быть такие немножко странные для нас любимчики, потому что мы даже вот представляли, как жить с гусем, потому что птица достаточно сложная со своим характером. И есть, например, изображение козленочка, которого тоже, видимо, хозяйка или хозяйка. Хозяин, уж не знаю, кто так любил, что держал при себе. Откуда мы знаем, что их держали при себе? Опять по изображениям в гробницах, потому что в гробницах главное изображение хозяина и хозяйки, они сидят перед жертвенным столиком, а под стулом у них, как правило, располагается что-то очень для них важное. Это может быть письменный набор. Это может быть косметическая шкатулка, но очень часто это домашние любимцы. Причем иногда они там могут выяснять отношения. Вот опять же, гуси с котом как-то что-то не поделили. И эти любимчики часто привязаны, бывают прямо. Кот, например, есть один, привязан за ножку стула. И он ужасно недоволен, шерсть вздыблена, потому что он не может до миски дотянуться. Очень часто тут же и еда. Рыбка будет аппетитная нарисована. Так что все, что называется, как положено. И таким образом мы и знаем, что это были любимчики домашние. Известно, например, даже, что один чиновник говорит о своей госпоже, что он для нее как собачка в постели. То есть он всегда при ней, он всегда готов услужить и так далее. То есть, как видим, даже такие варианты были. Хотя собаки, между прочим, вот под этими стульями реже бывают. Но это не значит, что египтяне их не любили. Собаки больше службу несут. Вот охотничьи собаки, и сторожевые, и так далее. Но были и любимчики, это тоже было. Причем любопытно, что вот есть такое хронологически очевидное разделение, когда Для эпохи Древнего и Среднего царства на изображениях мы больше видим собак. Причем, как правило, действительно охотничьи собаки, такие поджарые собаки на длинных лапах, с закрученным довольно коротким хвостом. То есть, есть предположение, что это, скорее всего, борзые или что-то похожее на них. И они, как правило, изображены вместе с хозяином, с вельможей, а вельможа занимался на досуге охотой. И были случаи, когда на... Но могут быть изображены даже вне охотничьих сцен, что важно, что как раз показывает, что вот всегда с ним действительно эта собака. Вот таково, например, изображение Среднего царства Интефа II, это правитель Среднего царства, и с ним изображены его любимцы, несколько собак, причем рядом подписаны их клички, что говорит о том, что вот он настолько был к ним привязан, что он не хотел расставаться с ними даже и вот после смерти, чтобы они сопровождали его в иной мир. Вот вне охотничьих сцен есть такого рода изображения 11-й, 12-й династии, так называемых номархов, области начальников Среднего царства. Там одна собака, две, три иногда встречаются. То есть здесь очевидна совершенно привязанность мужчин, можно сказать, даже именно к этому виду животных. Потому что для нового царства все-таки характерно, что, да, изображены кошки под стулом, но обычно они сидят под стулом хозяйки. То есть ощущение, что есть такое гендерное предпочтение. Мужчины больше предпочитали вот собак, которых использовали на охоте, а женщины кошечек, с которыми можно было поиграть, погладить и так далее. Эпоха Нового Царства в Древнем Египте длилась примерно с 1580 до 1070 года до нашей эры. В это время стала шире применяться бронза, появились первые изделия из железа, совершенствовались техника обработки металла и конструкции ткацкого станка и плуга, получили распространение колесные повозки. Из покоренных и соседних стран в качестве дани путем обмена доставлялось сырье – серебро, свинец, медь, леса из Сирии и Палестины, а также золото, слоновая кость, благовония и ценные породы деревьев. И вот действительно, для Нового Царства весьма интересно, характерно вот это, что именно кошка изображается с хозяином, с хозяйкой под ее креслом. Она либо просто сидит, либо действительно сопротивляется, либо поедает рыбу там и так далее. Но также изображались там и обезьянки, мартышки. То есть мартышки появляются как домашние животные очень рано, так же рано практически, как и кошки и собаки. И, по всей видимости, сначала это были уже животные, которые жили в Египте, то есть они были домашними любимцами, но позже мартышки исчезают из самого Египта, их уже доставляют из Африки. Причем был еще другой вид обезьян, бабуины, но они домашними любимцами из-за агрессивности не было. Судя по сценам Древнего Царства, их использовали как сторожевых собак, ловят воров, есть такие сцены, там, кусают там, и так далее. Очень много тоже спорят о том, как кот мог использоваться на охоте, вот как раз в этих зарослях камышовых на Ниле, потому что изображения совершенно есть прекрасные, очень таких красивых полосатых котов, которые... Причем они там когтят дичь, и есть такое даже мнение, что они как собаки эту дичь приносили. Ну, может быть, можно выдрессировать. А есть мнение, что они вспугивали эту дичь, и тогда хозяин охотился с такой метательной палкой, но это не бумеранг, она не возвращается. Но по форме очень похожий на бумеранг, на вот эту вот всю болотную живность многочисленную. Но здесь, я говорю, мнение расходится, а изображение есть. Действительно, хозяин в лодке, тут же сидит хозяйка, и кот в пределе. Кот не просто так в лодке, а он охотится. Охотится вовсю, всеми лапами. Ну, кошка еще была священное животное. Да. И огромное количество дошло мумифицированных кошек от этой эпохи, что порой археологам доставляет массу хлопот, потому что в Саккаре, например, французская экспедиция Алана Зеви нашла превосходное захоронение постамарнской эпохи, Новое царство, с очень красивыми росписями, но эта гробница конца 18-й династии была потом, уже через почти 1000 лет, переиспользована для захоронения мумий кошек. Зрелище ужасающее, потому что красивые росписи на стенах, яркие, очень красивые, закрыты буквально поленницами вот этих мумифицированных котов. Их мумифицировали так же, как людей? Ну, конечно, не столь все-таки. Это зависело, конечно, от желания заказчика. И, вероятно, покупка такой мумии была чем-то типа индульгенции для человека, вот, скорее всего. Причем мы встречаем здесь и фальсификаты, потому что иногда как будто это завернуто как мумия взрослой кошки, а там котенок или часть кошки. Но да, основные правила мумификации те же. То есть вскрывали, вынимали внутренности и так далее. Известны нам интересные захоронения любимцев даже уже от 18-й династии. В Каирском музее выставлен саркофаг любимого кота Тутмоса, сына Аменхотепа III. Это эпоха такого расцвета Египта. Но кота, правда, звали самым простым образом. Звали просто Миу, то есть кот, и все. В этом смысле интересно сравнить с кличками собак, угу. Потому что у собак клички бывают «Шустрая лапа» или «Смелый». Но мне больше всего нравится кличка «Рулевое весло сзади». То есть этот пес так махал хвостом, что это похоже было на рулевое весло. Или, например, там «Хорошая морда» – тоже интересная кличка. У одного из правителей Древнего царства, это захоронение как раз в Гизе, был пес по кличке «Остроух», похороненный по полной программе с гробницей, дорогим саваном, и тоже, наверное, были попытки мумификации. И другой пример, яркий пример такого погребения домашнего любимца – это маленькая мумия обезьянки, которая была помещена рядом с мумией ее владелицы. Это была жрица уже позднего времени, Маткара Мутемхат, дочь верховного жреца. И поначалу, когда эту мумию нашли, это был конец XIX века, то решили, что эта женщина умерла при родах, а вот это, собственно, мертворожденное дитя. Потому что ребенок. Такие найдены захоронения, такие есть. А вот буквально несколько десятилетий назад в итоге установили, что это не ее ребенок, а это мумия обезьянки, просто это любимец этой женщины, не более того. Да и вообще еще не факт, что эта женщина вообще когда-либо рожала, потому что когда эту мумию развернули еще в 2009 году, уже на начало 20 века, то решили, что, возможно, это и ребенок, а вот поэтому, если это ребенок, значит, она рожала. Но сейчас уже такого факта нет. Надо повторно производить аутопсию и уже решать, что там было на самом деле. Так что египетские любимцы, да, действительно пользовались всеми привилегиями, какими они пользуются сейчас. Наша программа подошла к концу. Мы видим, что самые разнообразные занятия были у египтян в часы досуга. И во многом они похожи на те занятия, которыми занимаемся и мы сегодня. Это игры, это танцы, это общение с друзьями, это пирушки, это домашние любимцы. То есть традиция заниматься этими делами уходит корнями далеко. Прошлое в Древний Египет. Большое спасибо вам за очень интересную беседу. К сожалению, мы должны расстаться, потому что время ее истекло. А с вами, уважаемые телезрители, мы вскоре увидимся вновь, совершая путешествие в историю в поисках истины. До встречи.